Через 10 дней после ареста тройка НКВД приговорила архиепископа к расстрелу. Высокопреосвященный Фадей был казнен около часа ночи 31 декабря 1937 года. Его утопили в яме с нечистотами. 2 января 1938 года, около 4 часов дня, тело владыки в сопровождении 2 сотрудников НКВД повезли на санях на кладбище. На кладбище 2 женщины спросили: «Кого это вы привезли?» «Фадея вашего привезли», — ответил один из чекистов. Тело владыки было завернуто в брезент, но в неглубокую яму его опустили в одном из подним. Весной, после Пасхи 1938 года, женщины раскрыли могилу и переложили тело архиепископа в простой деревянный гроб. В его руку положили пасхальное яйцо, на могиле поставили крест и сделали надпись. Однако вскоре кладбище было уничтожено властями. Храм был разрушен, снесены кресты и памятники. Точное место погребения владыки Фадея утрачено. 26 октября 1993 года, в день праздника Иверской иконы Божьей Матери, были обретены честные останки архипастыря-мученика архиепископа Тверского Фадея. Ныне они находятся в Вознесенском соборе города Твери. Как при жизни святого Фадея, так и после его мученической смерти многие обращаются к нему за помощью и получают по его молитвам исцеление и утешение в скорбях. В феврале 1997 года архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил священномученика Фадея к лику святых. В цвете российского луга духовного, в годину лютых гонений дивно процветшие, новомученицы и исповедницы бесчисленные, святители, царственные страстотерпцы и пастыри, монаси и мирские, мужи и жены же и дети, добрый плод в терпении Христу принесшие, молитесь Ему, яко насадителю вашу, да избавит страну нашу от безбожных и злых. Да утверждается же Церковь Русская кровми и страданий вашими, воскресение души.